часть вторая. Право сильнейшего. Глава 13. Ночь лиловой луны. «Лилая первой руки, Свияна Нанчес», — провозгласил басом высокий и тощий, как жердь, первый магистр в расшитом звездами хитоне. Торжественно подняв посох, он с силой ударил им по живой мерцающей ртути магического зеркала. Тотчас поверхность пошла рябью, и в зеркале заплясал лиловый диск луны. На испытательную трибуну гордо взошла та самая блондинистая Лилая, что задирала нос с первой же нашей встречи, сходу распознав во мне хвостовую. Со сдержанной улыбкой Свияна присела в изящном книксе, отвечая на приветствия магистров и прочих высокопоставленных лиц, ожидающих представления, потому как распознавание дара — представление и есть. Даже плавучим цирком до него далеко. Поприветствовав таким образом присутствующих, Свияна еле заметно скривилась, не сумела скрыть досаду в связи с пустующим креслом на возвышении. Владыка, по рассказам очевидцев, самым активным образом принимавший участие в трехсуточном кастинге, не спешил порадовать своим высочайшим присутствием потенциальных жертв, то есть пленниц, то есть доноров магических. Тьфу, и постельных грелок по совместительству. Вздохнув, Свияна сосредоточилась на предметах, расположенных на длинном узком столе без ножек. «Ничегошеньки у нее не выйдет», — прошептала на ухо соседке Лилая с гладкими, как шелк, цвета червонного золота локонами. «Из 333 претенденток кастинг — слово-то какое важное. Пойди пойми, что речь идет о банальных смотринах, как говорят у нас, на роль потенциальных лилит. Прошли. 4 одаренные Лилаи первой руки, что и неудивительно. Больше всего на Оле встречается в кругах высшей аристократии. 2 Лилаи второй руки и 1 Лилая третьей руки. Не я, если что. Я в том кастинге вообще не участвовала, что, понятно, не добавило мне симпатии в глазах новоиспеченных однокашниц. А чему удивляться, когда однокашницы эти еще и соперницы? То есть это они меня сходу в соперницы записали? Знали бы эти столичные кривляки, что мне их пресветлый владыка и даром не нать, и за деньги не нать? Нинель Шлёнг, утонченная Лилая первой руки с бледным надменным лицом, говорила шепотом, но умудрялась сделать это так, что слышно было не только нам, но и Лилае Свияне Нанчес, той самой блонди на испытательной трибуне. «Слишком самоуверенно и чванливо», — не унималась Нинель. «Спорим, она окажется пустышкой». Блонди упрямо закусила губу и наморщила лоб, пытаясь дотянуться до кистей с красками. Кисти прыснули в разные стороны. Краски предательски потекли. Свияна не сдавалась, даже кончик языка высунула. Так была поглощена процессом. Но в целом вид у девушки был растерянный. Столичный пафос не пойми куда делся. Соседка Нинель Шлёнг захихикала. Это была Лилая второй руки Марселла Грут. Очаровательная девушка с румяными, почти малиновыми щеками, под россыпью солнышек, так у нас в хвосте веснушки зовут, копной рыжих кудряшек и целым табуном горцующих демонят в небесно-голубых глазах. Верховный магистр недовольно покосился в нашу сторону, и хихиканье с перешептыванием мигом стихло. Распознавание магического дара проходит на специальной площадке, вымощенной драгоценным лунным камнем и блокированной куполом. И дело тут не в эстетике. Площадка блокируется, дабы не владеющие еще своим даром участницы не навредили себе и гостям. Купол исходит нежным лиловым мерцанием, усиленным круглыми магическими светильниками, что развешаны прямо в воздухе. Красиво, глаз не отвесть. Вот только если приглядеться по совету магистров истинным зрением, можно различить на поверхности купола мириады крохотных лиловых лун. Участницам предлагаются на выбор разные предметы — хлеб, зерно, камень, поющая чаша с водой, книга, цветок в горшке, отрез ткани, бумага, дерево, песок, хлопок, даже крохотный цыпленок жар-птицы с большой земли и перо ее дальнего родственника — феникса. Всего не перечислишь. Если верить магистрам, канал Нао, усиленный магией лиловой луны, сам потянется к единственно возможному для своей носительницы варианту и тем самым поможет сделать правильный выбор. Растревоженный, взбудораженный магией лиловой ночи, подстегиваемый ударами посохов с набалдашниками из драгоценных кристаллов, такие бывают лишь у высших магов, драгоценный дар подскажет уважаемым магистрам, над чем надлежит прилежно трудиться своей хозяйке, дабы впоследствии стать на Оли и побороться за место магического донора, то бишь любовницы, тьфу, содержанки, ладно-ладно, за место Лилит-владыки, чтоб ему павлину недоделанному хвост ощипали. Свияна Нанчес робко проводила ладонью над предложенными предметами, и с каждой секундой лицо ее теряло краски и проступало на нем все большее отчаяние. Зеркальце в рубиновой оправе и не подумала даваться испытуемой в руки. Еще искривившись, отвернулась демонстративно. Зараза магическая. Книга в кожаном переплете угрожающе щелкнула кованым уголком, а затем, зашелестев желтыми страницами, попыталась цапнуть Свияну за палец. Крохотный, умилительный цыпленок затрясся всем своим 50-граммовым тельцем и, распахнув розовый клюв, заорал так, что я испугалась, как бы у малявки голова не лопнула. «И никакие артефакты тебе не помогут!» Ангельским голоском пропела Нинель под одобрительные усмешки других девушек. «Никакие артефакты и никакие папины денежки!» И тут вдруг раздались хлопки, в которых мы все, включая беднягу Свияну, не сразу распознали аплодисменты. Хлопала в ладоши. Велиока Расчоди. Еще одна Лилая первой руки. Невысокая девушка с узкой талией и большой грудью. Миниатюрная и пышненькая, с огромными, чуть не в пол лица глазами цвета морской волны и толстой пепельно-русой косой до пояса. Не обращая внимания на возмущенные взгляды соперниц, Велиока чуть повела плечами, отчего главное ее богатство, помимо глаз, конечно, закачалось. И произнесла мелодичным голосом, глядя в пустоту перед собой. «Быть первой всегда непросто», после чего обвела нас всех взглядом из-под полуопущенных ресниц. На миг мне почудилось, что меня утягивает в темно-зеленый омут. Пожав плечами, я тоже поддержала блонди на трибуне, несмотря на все ее фырканье и нападки в классе днем. В конце концов, большеглазая Велиока права. Первой испытуемой трудно позавидовать. Никогда еще я не радовалась так третьей руке дома Паскови. К нам ожидаемо присоединилась Ланьчжу, еще одна Лиана третьей руки с дальнего острова, из крылатых, и совсем неожиданно Лиана первой руки Зои Ике. Ланьчжу — миниатюрная брюнетка с дивным, просто невозможным разрезом глаз в форме узких, очень изящных листьев дерева акхи, с белоснежной, гладкой, как фарфор, кожей и гладкими же волосами. Сейчас они убраны в высокую прическу и закреплены длинными бамбуковыми шпильками. Помимо редкой экзотической красоты, Лань — единственная лилая третьей руки, успешно прошедшая кастинг. Спустя полгода, когда по окончании лицея девушки примутся бороться за место у ног правителя, Ланьчжу сможет претендовать лишь на место третьей Лилит-владыки. Но быстроглазую красавицу такой расклад, похоже, вполне устраивает. Так что вашу покорную слугу, или, как сходу заклеймила меня Свияна, хвостовую выскочку, Лань не взлюбила. Больше всех. И по шарху ей, что я отнюдь не единственная ее соперница. Как показывает история, Лилай первой и второй руки также не брезгуют местом третьей Лилит. Головные здесь свои понятия о стыде и чести. Нам не понять. Высокородная Зои Ике и Ланьчжу похожи миндалевидным разрезом глаз и аккуратными крылатыми чертами, изящными такими, воздушными. Обе девушки напоминают горгон, только волосы у Зои редчайшего оттенка махагон. Кожа дивного цвета лилового пиона, а цвет узких влажных глаз — фиолетовый. аплодировала Зоя с таким ледяным презрением и чуть ли не отвращением на холеной мордашке, что даже меня, хвостовую выскочку, которую красавица с крылатого острова подчеркнуто игнорировала, будто ушатом студеной воды окатила. Чего уж говорить о Свияне. Даже в неверном свете магических шаров видно было, как Лилая первой руки пошла пятнами. «Церемония распознавания дара для вас — лишь формальность», — напутствовал нас магистр Фрем сегодня днем. «Ничего не бойтесь и не волнуйтесь. Каналы Нао у вас безупречны. Можете поверить мне на слово. Вы все Наоли». На этих словах магистр быстро покосился на меня и хмыкнул себе под нос. «Хорошо вам говорить», — капризным голоском протянула Свияна. «Не вам сегодня ночью устраивать представление для высокородных господ. А если что-то пойдет не так? Я так волнуюсь, я обязательно упаду в обморок». «И освободишь место в лицее Наоли для более достойной», — невозмутимо процедил первый магистр Страдур, возникший перед нами прямо из воздуха, как шорт из коробочки. «Ты сомневаешься в мудрости дара Нао, девочка?» Или мудрости тех, кто разглядел в тебе ничтожный сей драгоценный талант и определил в лицей самого владыки. Бледная, как полотно, Свияна уже тряслась в глубоком книксе, не решаясь поднять на сурового магистра взгляд. Даже мне стало жалко дурочку. «Пойдешь первый!» — отрезал первый с улыбкой садиста, и так и не позволив Свияне подняться, ударил посохом о землю, вновь растворяясь в воздухе. Бледная и несчастная, пятнистая, как Лео, хвост, бедняжка уже попытала счастье с большинством предложенных предметов, и каждая новая фиаско придавала ей все большее сходство с побитой собакой. Очередной предмет, на этот раз им оказался кусок хлопка, выскользнул из подрагивающих непослушных пальцев и угодил в чашку с медом. По бледной щеке поползла влажная дорожка. Это был провал. Никому из нас и в голову не пришло бы ставить под сомнение слова уважаемого магистра, но, похоже, стерва Нинель как в воду смотрела. То ли Свияна не смогла справиться с собой, а тот, кто не владеет собой, не владеет и даром, если верить верховному магистру, то ли, несмотря на потенциал, оказалась пустышкой, то бишь носительницей, слабенькой магичкой без шанса на распознавание и развитие своего таланта. «Мамочки», — читала я по ее дрожащим губам, — «мамочки родненькие, пропала, пропала, как есть пропала». Будучи не в силах дотронуться до чаши с медом, видимо, из опасения еще что-то испортить, Свияна отступила на шаг, еще на один. «Продолжай в таком же духе и кувыркнешься с площадки», — уже вслух съехидничала Нинель. «Идеальный аккорд твоего провального представления». «Тебя, случайно, родители сразу не стервель назвали?» — не выдержала я. «А потом передумали, да поздно уже было. Не зря у нас говорят, как каноэ на реке». «Вряд ли ее назвали так случайно». Одними губами улыбнулась розовощекая Зои, по-прежнему глядя в пространство перед собой. «Да как вы смеете?» — вспыхнула Нинель. «Тихо, Лилаи», — попросила Веринея Наивса, Лилая второй руки с белоснежными, как у Альвы, волосами и такими же белесыми глазами и ресницами. «Интересно же!» Мы все, включая недовольных нашей перепалкой магистров, уставились на трибуну. Девушки заахали. Марселла Грут вдруг выкрикнула что-то на незнакомом наречии и тут же зарделась, потупилась. Видимо, выкрик получился ругательным. Но дела у Свияны и правда пошли по течению. Повинуясь неловким взмахам ее рук, вредная Нинель тут же обозвала соперницу водяной мельницей. Пострадавший комок хлопка вынырнул из чаши с медом и прямо на наших глазах встряхнулся, будто вылезший из воды щенок. Янтарные капли веером застыли в воздухе, после чего направляемые дрожащими пальцами блонди вернулись обратно в чашу. Облачко хлопка, опустившееся на ладонь ошарашенной испытуемой, казалось куда белее того, что было до купания в меду. А еще хлопок стал более пышным. У Лилаи первой руки Свияны Нанчес оказался редчайший дар наведения чистоты. «Прачка первой руки», — прочитала я по губам ухмыляющейся Зои. «Дар уборщицы», — вторила ей Нинель Стервель. «Да уж, обзавидуешься». Даже поддержавшая девушку Велиока фыркнула, пряча смешок в ладонь. «Дар чистоты и порядка», — провозгласил верховный магистр с довольным видом. «Высшее предназначение спутницы. С такой Лилит можно не волноваться за чистоту кафтангов правителя», — съехидничала Велиока. Но съехидничала с таким покорным и даже подобострастным видом, что расслышавшие слова девушки трибуны зааплодировали. «Следующее!» — ударил посохом о землю Верховный, и мы все испуганно замолчали в ожидании имени. Мучения и терзания Свияны Нанчес никому из нас не придали уверенности,